Все можно, только плати. И Евгений Леонардович платил, не скупясь. Нет ничего дороже здоровья, и никаких денег на это не жалко. Однако же, чтобы не жалеть денег, надо, по крайней мере, их иметь, и это уж как минимум. И начиная с 30 лет, с того самого дня, когда он принял судьбоносное решение касательно собственной старости, Ионов зарабатывал деньги, зарабатывал исступленно, самозабвенно, не гнушаясь никакими приработками, в рамках дозволенного, разумеется. Он подчинил этому свою карьеру. И вот сегодня, в день своего 80-летия, он впервые понял, что попал в капкан. Все получилось так, как он и задумывал. У него прекрасная квартира, в которой Евгений Леонардович живет один. Жена умерла почти 10 лет назад. У него машина и нанятый водитель, в любой момент готовый отвезти, привезти. К нему ежедневно приходит домработница, убирает, покупает продукты, готовит, стирает и гладит. Он прекрасно выглядит для своего возраста, одет с иголочки, благоухает дорогой туалетной водой. У него есть личный врач, каждую неделю осматривающий Ионова, снимающий кардиограмму и присылающий к нему на дом разных специалистов. По мере надобности УЗИ, к примеру, сделать, рентген или взять анализ крови. Есть и массажист, который приходит каждый день, кроме воскресенья. Чувствует себя Евгений Леонардович превосходно. И хотя 5 километров уже по утрам не пробегает, но проходит их быстрым энергичным шагом. 2 раза в неделю плавает в хорошем бассейне, в дорогом спортивном клубе. Дети и внуки не знают с ним никаких забот. И он даже не просит их помочь, когда с компьютером что-то не ладится, вызывает спецов из фирмы. Все получилось так, как задумывалось. И все-таки не получилось. Это Ионов сегодня отчетливо почувствовал. Встал, как обычно, в 5 утра, съел сваренную на воде овсянку, выпил кофе и отправился на прогулку по пустым темным улицам, с удовольствием вдыхая пока еще не переполненный выхлопными газами воздух. Вернувшись, принял контрастный душ, вымыл голову, съел яйцо всмятку с ломтиком сыра, выпил еще 1 чашку кофе, посмотрел новости по телевизору и ровно в 9:30 вышел из дома. Машина уже ждала его возле подъезда. — С днем рождения, Евгений Леонардович! — весело поприветствовал его водитель, жизнерадостный и неунывающий мужчина средних лет по имени Валера, к которому Ионов обращался не иначе, как по имени-отчеству. — Спасибо, Валерий Иванович! «Куда едем с утра пораньше?» «В фонд». Фонд, куда направился Евгений Леонардович, имел длинное и трудно запоминающееся название, в котором, помимо собственного слова «фонд», имелись еще слова «социальное», «прогнозирование», «исследование» и «последствия». Но все сотрудники, в том числе и Ионов, давно уже называли его просто «фондом» и никак иначе. Тем более, что название примерно раз в 2 года менялось, становясь все более длинным, сложным и расплывчатым, хотя суть оставалась прежней. Располагался фонд на 12-м этаже офисного центра. Миновав просторный холл на 1-м этаже, Ионов вставил электронную карту-ключ, прошел через турникет к лифтам и через несколько минут шагал по длинному коридору, привычно читая надписи на табличках. Вот здесь сидят социологи, здесь математики, здесь политологи, за этой дверью отдел, где работают аналитики. А вот его последнее детище — отдел комплексных монографических исследований. Ионову стоило немалого труда убедить руководство фонда в необходимости таких исследований. И теперь он с особым трепетом следил за работой отдела. Следил. Вот в этот момент впервые и кольнуло. Он только следил за работой, а не руководил ею. Стар, Возраст не тот для руководства. Да бросьте! Вон сколько 80-летних профессоров руководят кафедрами и отделами в академиях и институтах. Впал в немилость? Тоже нет. Его уважают, с ним советуются, его постоянно приглашают консультировать. Ни один итоговый документ не выходит из стен фонда без правок и окончательного одобрения Евгения Леонардовича. Специально для него в свое время, лет эдак 15 назад, в штатное расписание фонда была введена должность главного специалиста. Это уже потом таких главных стало несколько, а в то время он был единственным. Так в чем же дело? Он сам виноват. Он слишком усердствовал в погоне за деньгами, и когда вставал вопрос, взять ли на себя научное руководство новой темой или выполнить работу по гранту или коммерческий заказ, предпочитал второе.